Ну, пошел я. Постой, постой, Дубля, завопил я, ныряя в мешок. Смотри, смотри, что у меня есть. Вещь красивая. Покаж. Барским тоном велел Дубля, слегка поворачивая голову. Вот. Я издали показал Дубле игрушечный кораблик, найденный мною среди мусора в сточном желобе. Пристальным взглядом изучив игрушку, гном повернулся ко мне полностью, и я едва сдержал ликующий смешок. Заинтересовался. «В подарок?» — с надеждой спросил Дубля. «Нет», — категорически ответил я. «Только на обмен». «И что, хошь за него?» «Гвоздь не дам. А вот волчок-крючок помыслить надо бы». «В обмен на ответы», — озвучил я свои желания. «Я тебе игрушку, а ты мне на несколько вопросов ответишь». «Один подарок, один вопрос», — парировал косматый 18-й. «Ладно», — кивнул я, — «согласен». «И про Альгору и ходы до лаза ничего не спрашиваешь, не скажу. Где пройти, где дверь какая стоит, где что лежит, ничего не скажу», — тут же добавил Дубля и, увидев перекосившую мое лицо гримасу, буркнул. «Не можно». «Никак не можно сказать. Хоть что предлагай, все одно не могу». «Черт, вот почему не можно?» «И глаголит он странно. То нормально говорит, то на странный говор сбивается. Не поймешь». «Совсем-совсем не можешь про Альгору сказать», — с тяжким вздохом уточнил я. «И про ходы, то есть про коридоры». «Совсем. Ну, согласен». «Черт с ним», — кивнул я и с некоторым недоумением потер лоб. «А что спрашивать? Меня больше ничего не интересует». «Тогда про ползуна спрошу еще раз». «Так зачем тебе Слим?» «Зверушка-тварюшка-то?» «Да». «Так ведь вкусный». «Что?» «Он и сам по себе очень неплох. А если сахарком кленовым присыпать, да чуток сушеного корешка ламброзии для кислинки сыпануть, так и вовсе лакомство одним словом». Я едва не заехал Дубле в его мечтательно скривившуюся рожу. С трудом удержал руку. И спокойное выражение на лице. «Вот только сахарок давно уж кончился», — вздохнул гном. «Сочувствую», — процедил я, с трудом улыбаясь сквозь стиснутые зубы. «Этот сладострастно чмокающий слюнявыми губами косматый козел собирался сожрать моего ползуна». «Да и тварюшек этих тут не водится», — еще горше вздохнул гном. «Там, да». «А тут нет. А туда мне хода нет». «Эх». «Где это тут и где это там, я спрашивать не стал. Все одно не скажет». «Давай», — потребовал 18-й, и игрушечный кораблик сменил хозяина, мгновенно исчезнув в одном из многочисленных карманов на кожаном комбинезоне. «Заканчивать викторину вопросов? У меня есть еще один практически бесполезный и не особенно дорогой лот. Почему бы и нет? Вот, Дубля, глянь». На этот раз на моей ладони лежала крохотная жемчужинка. Маленькая, но красивая. И гнома сразу зацепила. Взором так и прикипел. «Чего знать хочешь?» «А ты сам куда сейчас идешь?» Все-таки меня мучило любопытство. «По делам». Буркнул Дубля и жадно потянулся за жемчужиной. «Так не пойдет», — резонно возразил я, отдергивая руку. «Хороший подарок — хороший ответ». «Ладно уж. Чё сразу кипятишься-то? Говорю же, по делам ремонтным. Случилось тут недавно и недалече. Сразу три двери с концами пропали. Ровно их мархун языком слизнул. А так не положено. Раз поставили, должна стоять. В хозяйстве порядок должен быть. И куда девались? Пусть и ветхие двери были, но так стояли же. А тут раз и нету. Даже гвоздика гнутого и того не осталось. Материал прихватил и иду починять». «И запоры прилажу хорошие. Так-то вот. Еще подарки есть?» «Нет», — натужно выдавил я, всей душой надеясь, что висящий у меня за плечами шипастый щит не бросается в глаза. Я уничтожил три двери. Сжег или разобрал, все полезное унеся с собой. А Дубля говорит, что ему надо починить три двери. Совпадение? Сгробастав с моей ладони жемчужину, косматый гном проворчал. «Пойду, пожалуй. И так уж подзадержался тут с тобой. Ну, бывай, шмыговик». «Бывай, Дубля», — бледно улыбнулся я. «Кто такой этот гном?» Вопреки моим ожиданиям, Дубля не пошел по коридору ни в ту, ни в другую сторону, а подошел к глухой стене и ненадолго замер, явно погрузившись в глубокие размышления. Я не мешал, продолжая выжидать. Наконец гном повернулся и, смерив меня задумчивым взглядом, проворчал. «Указать не могу, понимаешь? Не со зла. Просто не могу». «Понимаю», — кивнул я, хотя ни черта не понимал. «Зато могу идти медленно и ходы за собой не торопясь закрывать. И оглядываться могу позабыть. Понимаешь?» «Понимаю», — подобрался я. «Неужели?» «Вот и хорошо. Могу и обронить чего невзначай. Камешек какой, к примеру. Кто знает, у какой двери тот камешек упадет и куда та дверь ведет. Понимаешь?» «Понимаю». «Так отдашь зверушку?» «Слима?» «Его, его. Ты мне зверушку отдай, а я и торопиться не буду. И камешек обронить не забуду. Тут идти-то всего ничего, что скажешь?» Повисла глухая тишина. Я стоял как пришибленный и глядел на сладко спящего ползуна. На обычный набор цифр. Не на настоящего зверька. Это просто набор цифр. Он не живой. «Так что?» «Нет», — выдавил я. «Отдам все, что у меня есть, кроме Слима. Даже одежду сниму. Хочешь, с поверхности любое лакомство принесу в то место, которое укажешь. Любое и сколько хочешь, обещаю. Но Слима не отдам. Это мой друг». «Как знаешь», — проворчал гном и, упершись рукой в глухую стену, сделал шаг вперед. Участок стены на мгновение замерцал, и гном словно бы провалился в него, исчезнув без следа. Я мгновенно кинулся следом и со всего размаха врезался в камень, мячиком отлетев назад и рухнув на пол. Меня стена не пропустила. Ход, а это, наверное, он и был, закрылся сразу. Я упустил свой шанс быстро покинуть канализацию и вернуться в Альгору. И почему? Потому что не пожелал расстаться с комком красноватого желе, являющимся лишь набором цифр. Вот почему. Ох. Помахали перед носом морковкой. Словно поиздевались. Дабы преодолеть охватившее меня уныние, я принялся действовать. Собрал с пола разбросанную траву и утрамбовал ее в заплечный мешок. Проверил снаряжение, поправил обмотку на копье. Убедился, что ничего не забыл. И, пригнувшись, помчался дальше, следуя коридору. Факел не требовался. Недавно разжеванная ягода осветин все еще действовала, и я отчетливо различал окружающую местность, при этом не выдавая себя светом факела. Да и шипастый щит теперь был не за спиной, а в левой руке. Ползун по-прежнему дрых себе преспокойно раздавленной медузой, растекшись по моему плечу и даже не подозревал, что его собирались присыпать кленовым сахаром и употребить в качестве десерта. Хотя нет, сахар у дубли кончился, так что Слима сожрали бы как есть. Но он и в ус не дует, один только я переволновался. А теперь тащу его студенистую тушку на себе по запутанным проходам и тоннелям. Все как всегда, в общем. Впереди мелькнул тусклый свет, и я резко затормозил. Да, я не ошибся. Чуть дальше коридор узко сворачивал в сторону, и именно оттуда исходил слабо мерцающий желтоватый свет. Причем очень знакомый. С таким вот источником света я сам путешествовал по подземному лабиринту до недавнего времени. Факел. За поворотом мерцал факел. Радостно вопить я не стал. Наоборот, осторожно, на самых цыпочках подкрался к повороту и, опустившись на колено, медленно заглянул за угол самым краешком глаза и увидел еще один короткий отрезок коридора, заканчивающийся Т-образной развилкой, около которой на стене был закреплен пылающий факел. И никого вокруг. Тишина, нарушаемая лишь слабым потрескиванием огня. Я выжидал не меньше минуты, но ничего так и не произошло. И когда я уже собрался было ступить за поворот и направиться к факелу, впереди мелькнула смутная тень, и я вновь поспешно съежился и застыл в ожидании. Тень мелькнула снова. На этот раз я успел заметить ее отчетливые контуры на освещенной светом факела стене. Лапа. По стене скользнула тень большой когтистой лапы. У пола заклубился краешек странного темного облачка. Быстрое шелестящее движение, избитый сильным ударом факел, заскакал по каменному полу, рассыпая тысячи искр. Коридор погрузился в первозданную темноту, и лишь благодаря осветину я мог что-то различить. В развилке коридора качнулся темный силуэт, мелькнули ярко-желтые светящиеся глаза, послышался тихий и голодный протяжный рык, эхом отозвавшийся от стен и дрожью в моих костях. На моем пути стоял голодный монстр. Причем монстр знакомый до боли. Именно такую вот тварь я видел на памятном видео из яслей. Грейвер. В миниатюре. Раз так в 20 меньше увиденного мною на видео Грейвера. Может, даже и того меньше, но со всеми сопутствующими этому монстру атрибутами. Облачком темной ауры, когтистыми лапами и ярко-желтыми глазами. Высотой примерно мне по грудь, если я правильно успел определить его размеры за те мгновения, когда Грейвер запалился в свете факела. И двузначное число над его головой. Само название прочесть не успел, ровно как и увидеть точные цифры уровня. Но двузначное. От 10 до 99. Мне за глаза хватит и десятки. Я мало что знал про грейверов, но если вокруг появления всего одной такой твари в яслях поднимали столь дикий шум, то явно существа они непростые. Наподобие грибехроков, с их водяными пушками, гарпунами и твердым панцирем. Но лучше знать, чем предполагать. И посему я развернулся и шустро сделал ноги, остановившись только у хода, ведущего в обитель грибехроков. Забился в угол, прикрылся шипастым щитом и, убедившись, что не вижу ничего подозрительного, равно как и не слышу странных и тревожных звуков, вжал кнопку выхода. Яркая вспышка, сменяющаяся на полную темноту. Выход. Через 5 минут я уже сидел у компьютера в своей комнате и задумчиво смотрел на экран, где во всей красе была изображена чудовищная тварь с длиннющим списком ее пакостных способностей. Грейвер. Проклятье шахтеров. Тьма во тьме. Высасывающий жизнь. Древний враг. Таких эпитетов было предостаточно. Что насчет способностей? Мощная физическая защита. Великолепное зрение в темноте. Чудовищные клыки и когти. Все это несколько нивелируется медлительностью монстра. Особых слабостей у грейверов нет, разве что к божественной магии. Но страшнее всего окутывающая его черная аура, чей размер увеличивается пропорционально уровню грейвера. Аура вытягивает жизнь у любого существа, попавшего в предел ее досягаемости, и отдает оную своему хозяину. Что, по сути, означает следующее. Чтобы убить меня, даже такому вот малышу Грейверу, просто достаточно неспешно пройти рядом со мной, и я благополучно окочурюсь. Даже если я постараюсь проскользнуть мимо него, часть жизни потеряна стопроцентно. Если же споткнусь и грохнусь, либо задержусь по иной причине, моя смерть гарантирована. Черт. Убедившись, что запомнил всю информацию по этим очаровашкам, я вернулся в игровой кокон. Вход. Мягко поднявшись на ноги, я вновь неслышно заскользил по темному коридору, к месту, где впервые увидел Грейвера. Снова высунулся из-за угла и замер в напряжении, старательно рассматривая каждую мелкую деталь и оценивая ее на предмет помощи в преодолении преграды. Т-образная развилка. Я нахожусь в основании ножки. Идеальное место, чтобы поместить Грейвера. Тем самым он блокирует сразу 3 направления, что в условиях лабиринта и ограниченности передвижения играет огромную роль. Этакая мобильная пробка, плотно заткнувшая сразу несколько горлышек. Возвращаться назад грибехроком и идти вдоль стен гигантского зала в поисках еще одного прохода, ну, как один из вариантов сойдет. Но сначала надо оценить все шансы здесь. Вдруг всего в нескольких шагах отсюда начинается длиннющая лестница, ведущая прямо к свободе и солнечному свету. К тому же здесь соперник всего один, тогда как грибехроков целые десятки, плюс каждый из них обладает водяной пушкой и ядовитым гарпуном. В прошлый раз я ушел от них только чудом и не горел желанием искушать судьбу еще раз. Я закончил обозревать пол и стены коридора несколько вынужденно, поскольку прекратил свое действие осветин. Забросив в рот еще одну волшебную ягоду, старательно заработал челюстями. Настолько старательно, словно здесь действовали принципы «чем лучше разжуешь, тем лучше усвоится». Вдруг и правда выиграю лишнюю минуту света. Вернее, лишнюю минуту умения ночного видения. Темнота вновь сменилась зыбкой и немного потусторонней картинкой потолка. Да, я смотрел именно туда. Других вариантов нет, придется изображать из себя принца Персии, героя крайне древней игры, про которую я только слышал, да видел пару старых фильмов про этого персонажа. У самого потолка имелся довольно широкий карниз. Где-то в полуметре от потолка и шириной ладони в 3, может, чуть больше. Пройтись по нему не получится. Проползти возможно. На четвереньках. При этом одна нога, скорее всего, будет болтаться в воздухе. В реальном мире сей фокус не удастся. В Вальдире можно рассчитывать на послабление законов физики. Надо проверить. Рассиживаться некогда, да и чревато нехорошими последствиями. Коротко разбежавшись, я подпрыгнул и, не достав до карниза, шмякнулся мордой о кирпичную стену, после чего медленно сполз вниз. Машинально потер ушибленное лицо, огляделся, не видел ли кто позора, после чего повторил попытку. Разбег в два мелких шага, прыжок вверх, тело вытягивается в струнку, руки тянутся к заветному краю карниза, цоп! Самыми кончиками пальцев я уцепился за край карниза и радостно повис. Легко подтянулся, изогнулся всем телом, подкидывая ноги вверх и буквально влип в узкую щель между карнизом и потолком. Тесно. Просто до жути. Попробовал шевельнуться и сразу понял, что двигаться на четвереньках не получится. Слишком уж узкая щель. Слишком уж небольшой карниз. А я не юркий таракан, хотя и согласился бы им стать ненадолго. Идея оказалась обречена на провал с самого начала. Жаль, что я не понял этого раньше. Избежал бы позорного удара физиономии об стену. Покряхтев с досады, опустил взгляд вниз, собираясь спрыгнуть. Да так и замер, встретившись взором с заинтересованно пялившимся на меня Грейвером. Ах ты ж! К-к-к-к-к-к-к-к-к! Только и смог я выдавить, таращась на монстра под собой. Ур! Удивился моей внезапной косноязычности ползун. К-к-к-капец! Разродился наконец я. Как он подошел так тихо и незаметно? Как сумел так быстро преодолеть десяток метров от Т-образного перекрестка? Но что случилось, то случилось. Грейвер-малыш был рядышком и с вполне понятной радостью в желтых глазищах смотрел на меня. Так голодный человек смотрит на краюху хлеба, с вожделением и сглатывая слюну в предвкушении лакомства. Единственное, что меня в данный момент радовало, хотя нет, какая тут нафиг радость, единственное, что меня хоть отчасти успокаивало, я был в порядке. В том смысле, что хиты жизни не убывали, а монстр не пытался ухватить меня за ногу или иную часть тела и стащить вниз. Что означало, что я не в пределах убийственной ауры Грейвера, и что, скорее всего, он попросту не может до меня добраться. Не стенолаз, а ростом пока не вышел. Да и его знаменитая аура еще не разрослась и не налилась силой. Но ситуация патовая. Я, подобно мухе, прилип под потолком и таращусь на смертельно опасного монстра. Живая мухобойка с аурой смерти. Вот только в отличие от мухи, по потолкам и стенам я бегать не умею. А так пригодилось бы сие умение. Поерзав на своем узком каменном ложе, я, насколько позволяла моя позиция, огляделся по сторонам и понял, что у меня есть всего два пути – вперед и назад. Вверх невозможно, а вниз — это только для самоубийц. Учитывая, что ползти задом вперед я не умелец, из более-менее надежных дорог остался только путь вперед. Медленно и трудно, по узкой кишке каменного карниза, который неизвестно где и когда закончится. Опираясь на локти, я подался вперед и преодолел десяток сантиметров, волоча за собой ноги. Зло выдохнул и вновь повторил свой рывок. Получил еще одно микроскопическое продвижение вперед. И еще раз. И еще. Заплечный мешок с шорохом скреб по сырому камню. Наружная нога то и дело норовила сползти вниз, а там в коридоре нетерпеливо переминался голодный Грейвер. Монстрик вытянул лапу и со скрежетом прошелся когтями по стене, высекая искры и срывая с камня налипшую плесень. Не терпится ему. Хочет поскорее приступить к обеду. Поняв, что на одних только локтях я далеко не уйду, попробовал изменить способ и уподобился извивающейся гусенице. Дело пошло быстрее, но со стороны зрелище выглядело наверняка крайне жалко. Этакий почти беспомощный слизняк борется за свою жизнь. Одна радость — никто не видит моего позора. Успокаивая себя подобными мыслями, я продолжал скрестись вперед, продвигаясь по карнизу. Тяжело ступающий Грейвер шел следом, не отрывая от меня светящихся глазищ, что в немалой степени способствовало моей прыти. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончился и карниз. Резко и бесповоротно. А если говорить прямо, я дополз до самого конца каменной полки, оканчивающейся изломанным обрывом. В этом месте посреди коридора зияла темная яма. Отсутствовала часть пола, стен и даже потолка, образуя 3-4-метровый провал. Из темной дыры тянуло прелой влажностью. Моему воспаленному слуху послышался какой-то шорох и поскребывание. Дойдя до края ямы, Грейвер остановился, неуклюже заглянул вниз и вновь посмотрел на меня с немым вопросом в глазах. «Что, мол, теперь делать будешь?» «А что тут делать?» От беспомощности я сжал кулаки, зло крутя головой по сторонам. «Тупик!» «Если продолжить двигаться вперед, ухну в яму. Неизвестно, насколько глубокую и чем заканчивающуюся. Даже если она и не глубокая, на дне вполне могут быть острые колья. Назад?» Даже если и сумею развернуться, то доползу максимум до конца коридора, до места, где выход в локацию ненавистных грибехроков. И карниз там кончается. По-любому придется сползать вниз прямо в лапы преследующего меня Грейвера. Что будет дальше, известно и мне, и Грейверу. Мой короткий сдавленный писк и утробный рев заполучившего добычу Грейвера. Порвет, как тузик, грелку. Поймав себя на мысли, что начинаю обдумывать шанс нахождения в стене секретного прохода, я зло выругался и сам себе велел сосредоточиться на реальных возможностях решить вставшую передо мной проблему. Что там говорили знаменитые люди? Такие, как Уильям Оккам и Альберт Эйнштейн. Не следует множить сущие без необходимости, и все следует упрощать до тех пор, пока это возможно. Но не более того. Правильно говорили. Нечего тут думать. В данный момент у меня есть только два варианта развития событий. Первый – выйти из игры. По истечению короткого времени мое тело исчезнет из мира Вальдира, и Грейвер потеряет наводку на цель. Но это не гарантирует того, что потерявшее душу мое игровое тело заодно не потеряет устойчивого положения и не рухнет на пол коридора. И не гарантирует того, что за время моего отсутствия Грейвер куда-нибудь денется. Некуда ему деваться. С одной стороны дыра, а с другой стороны водная локация грибехроков. Второй способ. Вперед и вниз. То есть банальный прыжок падения в зияющую подо мной яму. И при этом придется положиться на наш знаменитый авось. Авось яма неглубокая и с мягким дном. Авось и монстров там нет. Авось это и не яма вовсе, а замаскированный телепорт на главную площадь Альгоры. Ах, мечты, мечты. Что ж... Вперед, значит, вперед. Но сначала я немного подстрахуюсь и постараюсь увеличить свои шансы на выживание. Легко добравшись до заплечного мешка, хорошо, что здесь игра, а не реал, я вытащил оттуда имеющуюся веревку, нашел на карнизе крепкий каменный излом и обмотал вокруг него один конец. Тогда как другой конец веревки обвязал вокруг пояса. Медленно спускаться вниз я не собирался. Поджидающий меня монстр стоял на самом краю провала, и ему ничего не стоило достать меня лапой. Нет. Мой план был в следующем. Сигануть вниз, словно мешок с картошкой. Я рухну вниз на всю длину веревки и повисну. Очень надеюсь, что именно повисну, а не рухну на дно ямы, как придурок. Так в мультиках часто бывает. Обвязывается чудак веревкой и прыгает, после чего врезается мордой в камень, ибо длина веревки оказалась больше, чем глубина ямы. Оказавшись подвешенным, огляжусь, пойму, что к чему, и продолжу действовать в зависимости от ситуации. Например, можно попытаться достать до противоположной стены ямы и вновь подняться наверх, оказавшись по ту сторону провала. Выбраться, гордо выпрямиться и показать обломившемуся Грейверу какой-нибудь непристойный жест, дабы подчеркнуть. Но... пока это только грезы. Подавшись вперед, я буквально стек с карниза и рыбкой канул вниз. Мелькнул гротескный силуэт потянувшегося ко мне Грейвера, резко приблизился пол коридора, и я канул в пропасть, летя головой вниз. Благодаря ягодам я сносно видел в темноте, но как ни таращился, за короткие секунды полета так и не увидел ничего напоминающего дно. А затем веревка рывком резко натянулась, и я повис в воздухе, уподобившись марионетке. Рядом была стена, но едва я потянулся к ней руками, веревка задрожала. Над моей головой послышался короткий треск, и удерживающая меня нить с жалобным треньканьем оборвалась. Я истошно заорал, и под прощальный аккомпанемент утробного рева Грейвера полетел вниз, суматошно размахивая конечностями и пытаясь вцепиться хоть во что-то, кроме своих волос, за которые мне неимоверно хотелось уцепиться и начать их выдирать. Ладони скользили по стене, пальцы почти уцепились за крошечную неровность и сорвались. Еще секунды, и я врезался спиной в наклонную поверхность, оказавшуюся на удивление мягкой и упругой. На миг показалось, что я упал на что-то громадное и живое, например, на сухопутного кита. Не успел я толком определиться, как меня потащило дальше. Склон был крайне крутой, почти отвесный. Извернувшись, я попытался вцепиться, найти какую-нибудь зацепку, но заполучил лишь полные пригоршни сухой плесени и мха. Именно они и образовали столь толстую подушку, спасшую мою игровую жизнь. Спасти-то спасли, а вот стремительное скольжение не остановили. Взревев почище Грейвера, я выгнулся дугой и уперся пятками в толстый слой мха, взрывая его и рвя на части. Руки раскинуты в стороны, скрюченные пальцы вцепились в мох, стараясь зацепиться. 10 метров, еще 10 метров, и я начал замедляться. А затем ноги уткнулись в небольшой выступ, и я окончательно остановился. Вот это яма! Вот это глубина! Только сейчас я понял, насколько сильно ошибался. Никогда нельзя менять известную опасность на неизвестную. В другом конце коридора меня ожидали гребехроки и мрачный подземный город, утонувший в затхлой воде. Я уже бывал там и знал, какие опасности там поджидают. Но по собственной глупости предпочел прыгнуть в неизвестную мне яму и, как результат, провалился на несколько десятков метров вглубь и выжил только чудом. И вот сейчас лежу на гнилом мхе и понятия не имею, где очутился и чего ожидать. Черт! У гребехроков у меня был шанс. Пройти по самому краю, вернуться к известным коридорам. Больше я такой ошибки не повторю. Конечно, если выберусь из этой гиблой ситуации. Зрение начало сбоить. И я, выудив еще одну ягоду, употребил ее по назначению, возвращая себе ясность видения. Осторожно приподнялся и, машинально отвязывая от пояса резко укоротившуюся веревку, принялся оглядываться. Пальцы нащупали ровный срез на конце веревки. Она не оборвалась. Ее срезал Грейвер одним взмахом своей лапы, увенчанной острыми, как бритвы, когтями. Вокруг меня была каменная мешанина из огромных валунов и кусков скалы неправильной формы, густо обросших мхом и плесенью. Сверху темнота. Передо мной крутой уклон, уходящий метров на 10 дальше и резко обрывающийся еще одним провалом. Вовремя я затормозил. Еще бы чуть-чуть. По сторонам камни, камни, камни. Полное впечатление, что я оказался внутри груды камней. Никаких признаков чего-либо рукотворного. Никаких следов рук человеческих. Здесь явно не бывали каменщики с их зубилами и кирпичами. Первозданная природа, до жути мрачная и словно бы говорящая: «Тебе здесь не место». Между нагромождениями камней виднелись узкие щели и дыры, довольно большие, высланные мхом и усыпанные мелким щебнем. Несколько таких нерукотворных проходов располагалось на одном уровне со мной и чуть в стороне. Насколько мне кажется, с моей зыбкой позиции, добраться туда вполне реально. Вот только поскребывание и шорохи стали куда сильнее, и доносились они аккурат из тех самых дыр. Один раз мелькнуло нечто маленькое и довольно шустрое. Мелькнуло и исчезло. А у меня подскочил уровень адреналина в крови. Больно уж неприятная была эта тень, несмотря на маленькие размеры. Внутри меня прямо-таки зашевелилось нечто древнее и страшное. Так, наверное, вздрагивали наши далекие первобытные предки, завидев нечто смутно знакомое и несущее опасность. Опасное бродит рядом, а я тут распят на крайне ненадежной опоре и боюсь пошевелиться. Покосившись на пригревшегося на моем плече Слима, я несколько смущенно поинтересовался. «Ты уже проклял тот день, когда я тебя достал из бутылки, да, о мой маленький джин?» «Хрррр!» — несколько задумчиво изрек ползун, давая понять, что он еще не задумывался над этим вопросом.